Глава 9. Клятва крови. Крепостной двор был едва освещен первыми лучами восходящего солнца. Перед жилой пристройкой собралось все население форта, гномы и люди, вперемешку. Я стоял чуть поодаль, и, ежась от холода, с подозрением косился на стоящий передо мной стол, на котором лежало всего два предмета – остро заточенный нож и прикрытый багровой материей камень. Оба предмета не вызывали у меня воодушевления. Скорее, опаску. Не зная о ритуале принесения клятвы вообще ничего, я предпочел самоустраниться и наравне с остальными просто наблюдал за суетой Рикора и Литоса. Они, похоже, знали, что делали, и сновали среди толпы с невозмутимой деловитостью. Отец Флатис тоже был здесь. Я бы скорее удивился, если бы вездесущий старик пропустил такое действо. Но не выказывал никаких эмоций, просто стоял чуть в стороне, облокотивший на свой потертый посох, и посверкивал глазами из-под кустистых бровей. Рядом с ним пристроилась Алариса, изредка бросающая на меня задумчивые взгляды. На эту парочку я не обращал ни малейшего внимания. Рикар поднял меня с теплой постели ни свет ни заря, и, не дав толком умыться, потащил во двор форта. И теперь я мог думать лишь о миске горячей похлебки, которую, судя по расползающемуся по двору запаху, Нелиена уже начала готовить. В общем, все мое представление о ритуале, как о торжественной церемонии, оказалось в корне неверным. Во всяком случае, на мой неискушенный взгляд. Что может быть торжественно в лежащих на кособоком столе охотничьем ноже, бурого цвета булыжнике и квадратном куске изрядно обветшавшей красной тряпки? Из сумбурных объяснений здоровяка я понял лишь, что камень является самой важной частью в ритуале, а нож служит только для того, чтобы пустить мне кровь. Услышанное не вдохновляло, и я вновь зябко передернул плечами. Рикар настоял на парадном виде одежды, и теперь я щеголял в новенькой кожаной куртке, доходившей мне до пояса, и украшенной замысловатой вышивкой. Напротив сердца красовался вышитый красными нитками герб рода Ван Иссер. На ногах плотно сидели новенькие сапоги с высокими голенищами, также украшенные вышивкой. Из старого на мне остались только просторные штаны из толстого сукна. Но и их наши женщины заботливо вычистили и заштопали прорехи. В общем, выглядел я как настоящий предводитель по меркам диких земель. Наконец, через полчаса суета несколько улеглась. Возбужденный гомон утих, и все выжидающие уставились на меня. Что делать дальше, я не знал. И с неимоверным трудом удержался от растерянной улыбки, чтобы не испортить торжественности момента. Положение спас здоровяк, подойдя ко мне и встав рядом. Он обернулся к сгрудившимся людям и проревел во всю глотку: «Слушайте внимательно, люди и гномы! Слушайте и ликуйте! Сегодня великий день для всех нас! Господин явил милость и согласился взять под свое покровительство всех тех, кто примкнул к нашему поселению. Да будет так!» «Да будет!» — хором отозвались те, кто уже некогда приносил клятву еще моему отцу. «С этого дня господин Корис берет на себя все заботы о вашей безопасности и благополучии. Да будет так! Да будет!» Вновь хором проревела толпа, и на этот раз к ним присоединились и гномы. Бросив короткий взгляд на Койна, я увидел, что он вполголоса переводит слова Рикора остальным гномам, что не знают общий язык. «Что, дабы упрочить связь между нами, мы готовы принести клятву крови здесь и сейчас, чтобы не было между нами и тени сомнения, чтобы не было вражды и недоверия, чтобы не было предательства и зависти. Да будет так! Да будет так!» К этому моменту я глядел на Рикора ошарашенными глазами. Обычно молчаливого и угрюмого здоровяка было просто не узнать. Сейчас вместо него стоял настоящий оратор, вдохновитель с пылающими глазами. Не обращая на меня внимания, Рикор продолжал свою речь. «Помните, что клятву крови следует приносить с чистым сердцем и разумом. Если есть те, кто считает господина Кориса недостойным предводителям, пусть говорят сейчас». Здоровяк замолк и окинул толпу внимательным взглядом, особое внимание обращая на гномов и детей из поселения Ван Ферсис. Удостоверившись, что никто не хочет высказаться против принесения мне клятвы крови, Рикар удовлетворенно кивнул, шагнул к столу и откинул в сторону красную тряпку, прикрывающую бурый камень. Люди еще больше притихли и, вытянув шеи, старались увидеть камень. Теперь я мог рассмотреть камень во всех подробностях и сразу убедился, что такой камень мне раньше видеть не приходилось. Если это вообще был камень, искусно высеченный в форме многогранного ромба, размером с мою голову. Всю его поверхность испещряли многочисленные поры и отверстия. На верхних гранях виднелись две впадины, шириной с мою ладонь. Оставив загадочный камень лежать на столе, Рикар взял нож и, повернувшись ко мне, бросил приглашающий взгляд. Сделав несколько шагов вперед, я вплотную приблизился к столу и вытянул перед собой руки ладонями вверх. Рикар успел в общих чертах объяснить ход ритуала. Вооружившись ножом, здоровяк ухватил меня за руку и двумя молниеносными движениями вспорол мне кожу на обоих ладонях. Из разрезов немедленно полилась кровь и начала скапливаться в небольшое озерце. Боли я не чувствовал, руки успели прилично замерзнуть на морозе и почти ничего не ощущали. «Возьмите камень, господин», – полголоса произнес Рикар. «Обеими руками, разрезами, к камню. Там есть специальные выемки сверху. Держите крепко и не вздумайте уронить. Все заново придется начинать». Ухватив камень, я напряг мышцы и поднял его со стола, с удивлением поняв, что камень очень легкий, почти невесомый. Это едва не сыграло со мной злую шутку. От моих излишних усилий камень взлетел над головой и едва не улетел мне за плечи. Но я справился и вновь опустил пористый булыжник до уровня груди, крепко зажав его между ладоней. Рикар удовлетворенно кивнул и вновь повторил: «Господин, ради всего святого, не уроните этот чертов булыжник. Народу много, ритуал надолго затянется». «Уж постараюсь», — обреченно кивнул я. «Ты лучше поведай, где так красиво говорить научился?» «Так отец ваш говорил, как наш отряд клятву крови приносил», — несколько смущенно отозвался здоровяк. «Я и запомнил». «Ясно», — хмыкнул я, с тревогой прислушиваясь к ощущениям в ладонях. По ним прошла волна теплая. Камень, казалось, вздрогнул и еще крепче приник к моим рукам, жадно впитывая вытекающую кровь. «Неплохо у тебя получается. Продолжай. А то такими темпами я скоро кровью истеку, и придется вам нового господина себе искать». Тут я нисколько не преувеличивал. Ладони мне здоровяк распорол основательно, и кровь уже обильно обогрила мои ладони, и, похоже, не собиралась останавливаться. Что удивительно, камень впитывал все до последней капли, и при этом на его поверхности не оставалось ни единого кровавого следа. Вся кровь уходила внутрь, через многочисленные поры, и скапливалась где-то внутри камня. «Чуток подождать надо, господин», – успокаивающе ответил Рикар. «Камень сейчас напитается и знак подаст. Тогда и приступим. Вы вон туда взгляните. Литос с Древином уже народ в колонну собирают». Уточнить у Рикара, что за знак подаст мертвый камень, я не успел. Булыжник в моих руках полыхнул ярко-багровой вспышкой, затем еще раз и, наконец, устойчиво засветился мягким красным цветом, видимым даже в лучах утреннего солнца. «Началось», — удовлетворенно буркнул здоровяк. «Я уж боялся, что магия выдохлась за столько лет-то. Господин, вы помните, что надо говорить?» «Помню», — ответил я, завороженно смотря на светящийся у меня в руках камень. Недавно столько невзрачный бурый камень превратился в сверкающий драгоценный камень. Многокранная огранка тоже сыграла свою роль. Теперь мне была понятна задумка неизвестного мастера, что кропотливо придавал камню такую форму. Возможно, мое восхищение было бы еще больше, если бы я не помнил, что камень по-прежнему вытягивает кровь из моих вен. «Ну и ладно», — Успокоенно сказал здоровяк и заторопился к ожидающей начала ритуала толпе. Через несколько минут начался сам ритуал по принесению клятвы крови. Рикар постарался сделать все, чтобы придать церемонии самый торжественный вид. Все люди и гномы были одеты в праздничные одежды, дети тщательно умыты и причесаны. Следуя полученным от здоровяка указаниям, я сделал широкий шаг вперед и, вытянув перед собой руки с пылающим камнем, громко выкрикнул, стараясь, чтобы меня услышали все присутствующие во дворе. «Я, барон Корис ван Исер, перед лицом Создателя Милостивого, клянусь заботиться о своих людях, клянусь защищать от любых бед и невзгод до конца дней своих». Вдохнув полной грудью, я добавил, «Взамен я прошу лишь одного – вашей верности. Кто готов присягнуть мне на верность, сделайте шаг вперед и клянитесь». Литос подтолкнул ко мне первого из стоящих в переднем ряду, и, приблизившись, тот неподвижно замер передо мной, не отводя восторженных глаз от полыхающего камня. Взглянув ему в лицо, я узнал одного из братьев-близнецов, которых мы спасли из поселения Ван Ферсис. За прошедшие месяцы он заметно подрос, плечи стали шире, а во взгляде появилась взрослость. Уже не юноша, но еще не муж. Решительно выдохнув, подросток вытянул перед собой руки и плотно обхватил ладонями нижнюю часть камня. Взглянул мне в глаза и твердо выговорил. «Я, Терфий, клянусь в верности своему господину, барону Корису ван Исер». Стоило ему закончить фразу, как камень ослепительно сверкнул, у меня перед глазами заплясали радужные светлячки. Прижатые к камню пальцы Терфия засветились, словно камень передал ему часть своего багрового огня. «Принимаю твою клятву, Терфий. Отныне я твой господин и покровитель», — четко выговорил я положенные слова. «Служи мне верой и правдой, и я никогда не оставлю тебя». Подоспевший Рикар мягко отнял руки паренька от камня и отвел его в сторону. С изумлением я увидел, что руки Терфия все еще окутаны красным свечением, что постепенно затухало, словно впитывалось внутрь его тела. Камень вновь окутался ровным красным светом, и Литос подтолкнул ко мне следующего. Им оказался знакомый мне гном, Тикса. Чтобы ему было удобней, я опустил камень на уровень пояса. С трудом выговаривая заученные слова, Тикса произнес клятву, и вновь последовала яркая вспышка, равно как и перешедшее на пальцы гнома багровое свечение. Произнеся ответные слова, я доброжелательно кивнул Тикси и перевел взгляд на уже шагающего ко мне Коина. Ритуал затянулся на долгие 2 часа. Один за другим ко мне подходили люди и гномы и клялись в верности. Я уже не обращал внимания на яркие вспышки камня и думал лишь о том, как выдержать до конца ритуала. Затекшие руки уже с трудом удерживали камень, и больше всего я боялся уронить его. Но все когда-нибудь заканчивается. К концу ритуала я еле стоял на ногах. Камень продолжал тянуть из меня кровь, словно огромный и ненасытный лесной клещ. Стоило последнему человеку произнести слова клятвы и отойти в сторону, как Рикар поспешно накинул на камень тряпку и принял его у меня из рук. Булыжник с легким чмоканьем оторвался от моих ладоней. Свечение мигнуло и понемногу начало затухать. Полностью укутав камень в материю, Рикар передал его подоспевшему тезке и ухватил меня за руку, начал сноровисто бинтовать ее. Вовремя, по моим ощущениям, камень вытянул из меня чуть ли не половину всей имеющейся у меня крови. Все тело стало вялым, голова кружилась, а глаза сонно закрывались. Но дело было сделано. Теперь я мог не опасаться предательского удара в спину от своих же собственных людей. Неизбежные ранее распри больше не угрожали хрупкому миру нашего форта. Только одно осознание этого факта уже заставило меня вздохнуть с облегчением. Через ритуал не прошли только совсем маленькие жители поселения, грудные младенцы и еще не умеющие толком говорить дети. Это относилось равно как к гномам, так и к людям. Любой, кто приносит клятву крови, должен сделать этот выбор сознательно, иначе заключенная в камне магия не сработает. Во всяком случае, так следовало из объяснений старых зубров Рикара, Литоса и тезки. Закончив бинтовать мои ладони, здоровяк сорвал с пояса флягу и втиснул ее мне в ладонь. «Выпейте, господин, это красное вино. Вам сейчас полезно будет. И поесть надо обязательно. Слишком много крови в камень ушло». Послушно зажав горлышко фляги в губах, я сделал несколько больших глотков и прохрипел: «Я в порядке. Зови всех в пещеру. Надеюсь, Нильена с кухарками уже успели все подготовить». «Успели, господин», – встрял тезка и поудобнее пристроил обмотанный материей камень под мышкой. «Столы готовы». «Хорошо», – кивнул я. «Рикар, командуй. От меня сейчас мало толку». Рикар не заставил себя долго ждать. Над двором разнеслись перекаты звучного рыка здоровяка. «В честь столь радостного события господин ждет всех без исключения в пещере на празднование. Столы уже ломятся от еды. Так не дадим же пропасть усилиям наших кухарок, Туни». Весело переговариваясь и хлопая соседей по плечам, вся толпа повалила в пещеру, откуда доносились вкусные запахи. Сделав еще один глоток, я вернул флягу здоровяку и вместе с ним направился вслед за ушедшими людьми и гномами. По пути я намеревался заглянуть в угол к священнику и проверить состояние Стефия. Мальчишка уже пятый день лежал без сознания, и с каждым прошедшим днем отец Флати становился все мрачнее. Мне же все труднее становилось отгонять от себя мысли о возможной смерти Стефия. Уж больно отощал он за эти долгие пять дней. Стоило мне зайти в натопленную пещеру, как на меня обрушился гомон радостных голосов. Люди вперемешку с гномами шумно рассаживались за накрытые столы. Кухарки, громко переговариваясь, поспешно несли миски, заполненные горячей похлебкой. Раскрасневшаяся от печного жара Нильена что-то громко выговаривала тезке, махая у того под носом своим любимым черпаком. Под ногами носились взбудораженные дети всех возрастов, и я с радостью заметил, что среди них мелькают низкорослые дети гномов. Похоже, гномы достаточно успешно влились в наши ряды и вскоре станут совсем родными. Рикар словно из воздуха возник у меня за плечом и прогудел: «Большое дело сегодня сделали, господин». «Ну да», — хмыкнул я. «Обескровили своего господина. Того и гляди, помру от кровопускания». «Ничего с вами не станется», — ответил здоровяк. «Пару дней кушать побольше, особо мяса. Там здоровье и поправится». С хлопком соединив ладони, Рикар потер их друг о дружку и намекающе произнес: «Негоже пиршество без господина начинать. Люди только вас и ждут, господин». «И гномы», — поправил я его. «И гномы», — легко согласился Рикар. «Как без этого? Пойдемте, господин». Кивнув, я с дуру последовал заразительному примеру Рикара и хлопнул ладонями, чтобы тут же зашипеть от боли, и злобно буркнул: «Как тебя только клятва крови не остановила? Располосовал мне ладони едва не до костей». «А что клятва крови?» – удивился здоровяк. «Я же зла причинить не хотел. Ладони что? Вот когда я вам рану в плече чистил, вот там и впрямь кости виднелись. Белые, ровненькие, одно загляденье». «Рикар», – рявкнул я, – «мы вроде за стол собирались. Ты мне еще чего-нибудь подобное расскажи, и я вообще есть не стану». «Уже молчу, господин», – притворно вздохнул Рикар. «Пошли для начала к Стефию заглянем, а потом уже и за стол можно», – сказал я, направляясь к отгороженному шкурами углу. «Да вы не волнуйтесь, господин», – убежденно сказал здоровяк, следуя за мной. «Стефий хоть и тощий, а на удивление жилистый. Придет он в себя, никуда не денется». В полуха слушая рассуждения Рикара, я шагал к лечебнице, а мыслями уже был на вершине подковы. Туда я намеревался подняться сразу после торжественного пиршества, хотя лучше сказать, после торжественного завтрака. День-то только начинался, и до прихода ночной темноты надо успеть переделать много дел.